В 19-й никого не было. Аленка вскипятила чайник, и мы заперлись изнутри. Я переоделась в свою любимую ночнушку и забралась под одеяло, обставившись горячим чаем, Ленкиным бутербродом с тушенкой и несколькими печеньками. Казалось, воцарились мир и спокойствие, но когда мы уже выключили свет и собрались спать, приперлись остальные девчонки и начали суетиться. Одолжили наш чайник, притащили откуда-то столик, резали хлеб и громко обсуждали, кто к ним должен прийти. Аленка попробовала договориться. «Девчата, а мы вообще-то уже легли. Не волнуйтесь, мы вам не помешаем». «Мы устали и спать хотим», — повторила она. «Все нормально, мы будем потише». Такая вот непоказушная помощь в школе радости. Явились ребята. Сергей, Дэн и еще два дебила-переростка, ранее мной невиденных. Они сели за стол, нас даже пригласили, и начали, как говорится, подбивать клинья. Ни флиртом, ни беседой назвать это было нельзя. Девчонки ржали, парни матерились. Таким Сергей мне не нравился. Я не могла ни уснуть, ни развеселиться. Минут через 40 мое терпение лопнуло. Я выбралась из-под одеяла, надела тапочки и, подойдя со спины, обняла Сержа. Приложив на секунду голову к его плечу, я достаточно громко, чтобы все могли услышать, прошелестела. «Сережка, милый, я обожаю тебя и твои песни. Но ты видишь, я хочу спать, и мы не одни. Давай завтра. А сегодня иди соблазнять других, я устала. Ведь ты меня знаешь». Я постаралась улыбнуться как можно лучезарнее, выпрямившись, продолжила. «Прошу меня извинить, но вы все же понимаете, вечер не получится. Серж без гитары». И они ушли, пожелали нам спокойной ночи и, выключив свет, закрыли дверь. Я сыграла не безупречно. Колени дрожали, и было немного стыдно за внезапность своих действий, и за сам стыд тоже. Но они ушли, своего я добилась. «Круто ты их!» — одобрила Лена. «Меня они тоже достали». В ту ночь мне приснились пустые комнаты школы. Совсем пустые, без кроватей, тумбочек и всего привычного глазу. Кто-то настойчиво называл их палатами и предлагал мне отдохнуть с дороги. Да-да, отдохнуть. Я страшно вымоталась и искала место, где можно было хотя бы присесть, но так и не нашла. Села на голый пол в пустой комнате. Вокруг голые стены, руки мои тоже почему-то голые, и они горят. Мои руки горели, как большие перевернутые свечи. Я смотрела на огонь, не отрываясь. Ни страшно, ни больно мне не было. Пламя уже поднималось к плечам, и я уже видела свою черную обгоревшую плоть. Тут я проснулась и сразу поняла происходящее. Эта пустота комнат, пригорящей перед глазами свече, отозвалась во мне чувством страшного одиночества. Утро наступать никак не хотело. В ту ночь, несмотря на усталость, просыпалась я часто, долго ворочалась, пытаясь снова уснуть. Не отпускали мысли о вечерней сцене. Зрители, что с них возьмешь? Но Серж, такой живой, подвижный, он ведь умеет быть очаровательным, так зачем же вечером был другим? Они, наверное, сочли меня сумасшедшей, но сами уроды. Серж сегодня не пел и не понравился мне. Он оказался совсем не мой романтический герой. Опять себе навоображала. Тоска. Со двора спальню освещал яркий свет фонаря. Стены, пол, стол, кровати. Все в комнате казалось сиреневым с зеленым отливом. Чтобы отвлечься, я мысленно стала размешивать краски на палитре. Вначале смешала много белой с капелькой черной и получила цвет, лишенный блеска белой жемчужины. Затем добавила совсем чуть-чуть синей краски и сразу желтый, и получила цвет стены спальни в первый день после ремонта, когда насыщенная глянцевость еще не пугает зрителя впечатлением казенщины, неизбежным в скором будущем. Теперь нужно бы растворить эту смесь в легкой сиреневатости, но как? Если тупо мазнуть красным, то рисунок приобретет оттенок беж. Если же, усилив синие тона, накапать красным цветом в конце, то от зеленого и следа не останется. Художница, блин, чего-то я не догоняю. Последние признаки дремоты, а с ними и надежда хорошенько выспаться, оставляют меня. Я вспоминаю то чувство обиды, когда, добившись на палитре, как мне казалось, нового, необычайно яркого оттенка, я мазнула кистью по незаляпанному еще листу ватмана. Положенный на сверкающую белизной бумагу, мазок оказался сер и будничен, как ни посмотри. И тогда мне захотелось скорее чем-нибудь закрасить весь лист, чтобы мое новое смешение цветов не казалось прилипшей грязью, но, напротив, осталось носителем некоего смысла, ярким лучом среди теней, размытостей и полутонов. Я думала о красках, кто и как их добывает. 5 необходимых цветов – белый, черный, желтый, красный и синий. Какие они изначально, в чистом виде? В школе у нас никогда не было настоящего учителя рисования. Оно и понятно. Зачем слепым и слабовидящим учиться мастерству в изобразительном искусстве? Наши с Леной склонности к рисованию подпитывались регулярными заказами на оформление школьной стенгазеты, тематическими выставками и тому подобным. Но пригласить профессионалов или водить нас в соседний дом детского творчества никому из начальства и в голову не приходило. Опять-таки, зачем? Потому-то манок о преподавателях рисования в школе радости и оказался для нас решающим. Пофантазировав еще немного с новым оттенком мертвенно освещенной комнаты, я вдруг решила нарисовать ночь. Изобразить образ женщины ночи в платье такого же цвета, каково звездное покрывало, которое ночь набрасывает на землю. Она должна быть холодна, бледна и прекрасна, а ее кожа будто просвечивает, и тонкие прозрачные пальцы. А солнцу придать мужской облик, только без водянистой размытости. Лучше его вывести просто черным контуром по золоту, да, четкими законченными линиями. Черты лица пусть будут жесткие, густые брови, глубоко посаженные глаза, упрямый подбородок, нос с горбинкой. Длинные пряди развиваются за спиной, тело древнегреческого атланта, и, конечно, он хотя бы до пояса обнажен. Зигзагообразная молния пересекает ватманский лист по диагонали. Теперь композиция. Пусть справа, на фоне ночного неба, стоит моя героиня. Ее правая рука ускользает от протянутых к ней больших ладоней героя с солнечной стороны. Их руки у самой черты молнии, и в ее глазах грусть, а в его — надежда. Тени, блуждающие в складках ее платья, лишь чуть выбеленная слюда на черном бархате, блики лунной дорожки на волнах. Как мне хотелось отразить всю зыбкость ее существа, нечеткие колеблющиеся черты. Уснула я под самое утро, радостно и крепко. Не слышала голосов возящихся девчонок, хлопанья дверей, не обратила внимания и на ставшее уже привычным толкание по утрам, мол, вставай, Соня, завтрак проспишь. Я спала, и когда комната опустела. Но скоро мне пришлось убедиться, что я не дома и даже не в школе в полном смысле этого слова. Пришли вожатые и начали будить меня с той непоколебимой доброжелательностью, что почище любой грубости. Мне хотелось выругать и вытолкать их за дверь, закрыться изнутри на ключ, но эти дуры продолжали долбиться. «Девчонки, ведь 8 еще нет!» «Уже без 10. Марина, почему ты не встаешь?» Я молчала, цепляясь за остатки сна. «Ты заболела? Врача пригласить? Температура есть?» Девки щупали мой лоб и даже ставили диагноз. «Скажи, Марина, живот, да?» Мне не хотелось поворачиваться, шевелить языком, открывать глаза, но это уже начинало бесить. Я улыбнулась, как Бонни из «Унесенных ветром», и удивленно ангельскими глазками уставилась на столпившихся кураторш. Просить у девчонок моего возраста дозволения поспать еще немного казалось мне унизительным. Врать красиво со сна получалось плохо, и я сделала то, что на людей, мало знавших меня, действовало безотказно. Сладко потянувшись, скинула одеяло и села. «Я же могу опоздать на завтрак! Спасибо, что разбудили! Всем доброе утро! Ну все, встаю!» Обрадованные Лента и Ка сразу вышли, а я со спокойной совестью снова залезла в нагретое гнездо ночных отдохновений. Но уснуть мне не удалось. Лошадиный топот и смех, сшибание двери с петель, сразу видно, что не у себя дома, грохот выдвигаемых ящиков и возмущенные вопли. Я, кажется, начинаю их ненавидеть. Но не опускаться же до рыночной матерщины. Я наконец-то проснулась. «Девчонки, вы в какой школе учитесь?» «В 44-й», — последовал незамедлительный ответ. «А, понятно. У вас ведь культуру общения не преподают, этику, эстетику, этикет». Они заметно смутились. «Я так и поняла. На будущее. В женскую спальню дверь не распахивают без стука и не оставляют открытой нараспашку. Да и у парней тоже». Пришла Ленка. «Хорошо, что ты встала. В комнату завтрак принести не разрешают, а наш чайник уже забрали для какого-то массового чаепития. Иди в столовую, пока не закрыли». Последние 2 года в школе мы, вполне взрослые парни и девушки, жили на особых правах. Год от года поводок, определяющий нашу свободу, равномерно приспускался, и теперь, гуляя на максимальной удаленности от воспитателей, мы мнили себя независимыми и самостоятельными. Их слежка за нами ограничивалась вопросами: «Ты задание уже сделала?» или «После ужина гулять пойдем?» Мы не спрашивали разрешения, мы ставили перед фактом. Ушли в продуктовый магазин, на плотину, в лес. Или «Я выучу все перед сном, я все уже написала». По утрам я и Иришка всегда спали до последнего. Все это знали и не мешали нам. Знали также, что на уроке мы никогда не опаздывали, точнее, на первый урок, если это русский, алгебра, химия или информатика. Некоторые сердобольные воспитатели даже приносили нам бутерброды с завтрака, а девчонки, Аленка или Ксения, заваривали кофе. И мы с Иркой за 10 минут успевали вскочить, одеться, причесаться и выпить горячего кофе с остатками вчерашних сластей. А заправляли кровати и красились мы, как правило, после первого урока. Ставшая уже привычкой принадлежность к высшей касте мешала сейчас нормальному восприятию обрушившейся на меня волны коллективизма. Возведя себя на пьедестал индивидуализма, граничащего с эгоизмом, я испытывала жуткое напряжение всего своего невеликого нервного потенциала. Мне приходилось играть нарочито привередливую и заносчивую фифу, лишь бы они оставили меня за чертой своих нехитрых радостей, лишь бы не заставляли меня держать холодную и сырую, всегда дрожащую лапу олигофрена Аркаши, лишь бы не тащили меня в круг коллективных объятий. В принципе, я не против того, чтобы дети с ненормальной психикой, дети закомплексованные и страдающие от невостребованности своей никому не нужной серости, учились не презирать себя и радоваться, что в мире есть еще более убогие, но просто меня это мало касается. Хорошенько позавтракать не удалось. Обещанные вкусности, видимо, решили оставить на последние дни для самых стойких учеников школы радости. Меню этой школы не отличалось от привычного. Комкастый блин холодной манной каши, осадочный кофейный напиток, зеленоватого оттенка яйцо и заветренный кусок хлеба с кубиком масла. Я люблю солнечные дни, беспричинную радость и светлое настроение, но на пустой желудок в такие дни особенно остро чувствуешь несправедливость мироустройства. Наверное, я еще расту, поэтому хочется хорошо кушать. Вот бы прямо тут, в столовке, взбунтоваться. Но против чего конкретно, я не могла сформулировать. Решив уехать домой сразу после обеда, я отправилась на поиски стада. Весь 2-й этаж с классами оказался предусмотрительно заперт. В распоряжении школы радости оставались спальни на 3-м и столовая с актовым дискотечным залом на 1-м этаже. Не густо, но опыт предыдущих нашествий показывал. Обрадованные ребятки отрываются по полной программе, оставляя после себя сломанные кровати, презервативы в тумбочках, засорившиеся туалеты и раковины, оторванные гардины. Ладно, мне ли их осуждать? Равные среди подобных, они возмещали то, чем обычная жизнь их не балует. Но я-то тут зачем? Искать свою группу мне не пришлось долго. Большая Света в припрыжку догнала меня. Я не доставала ей и до плеча, а вширь она раза в три превосходит любого подростка своего возраста. Но с комплексами надо бороться. Она классная девчонка. Ее принимают и любят за то, какая она есть. А посему скачи и пой, если душа поет. Как бы смешно это ни выглядело, она курсирует в черном бабском сарафане и в зеленых домашних шлепанцах. Ты ведь в художественной с Аленкой записалась? И, не дав мне времени для ответа, пропела. Пойдем, я тебе покажу. Будем-будем рисовать мы с тобою, так сказать. Она попыталась приобнять меня, а когда я вывернулась, шутливо столкнулась со мной плечом. «Ну чего ты такая смурная?» «А ты ведь в институт поступила?» — спросила я, чтобы хоть что-нибудь спросить и прервать ее подвывание. «В колледж, на детского психолога. Ну вот, пришли». Для занятий художественного кружка была выделена казарма, 17-я спальня. С 4 по 6 класс мы спали здесь. 14 девчонок из разных классов. Вечно холодная, шумная и в то же время пустая спальня в 4 окна. Теперь кровати сдвинуты вдоль окон, а посреди комнаты установили 6 парт и множество стульев вокруг. Аленка уже сидела, положив кофту на соседний стул. Заметив меня, позвала. «Ты мне место заняла, спасибо. А чего так все галдят?» «Мне кажется, мы не будем сегодня рисовать». «Почему?» Там посередине стоят банки с кистями, но, по-моему, это не краски, а клей. А на подоконнике пачки цветной бумаги. Но видно отсюда плохо. Подожди, сейчас узнаем. Трудно описать мое разочарование. Лента стояла у центрального стола и, поворачиваясь в разные стороны, показывала, как надо правильно складывать лист, где провести кистью и куда продеть шнурок. Аленка не видела, что и как делает лента. Она просто подглядывала за соседями и пыталась повторить, попутно объясняя мне. «Встать и уйти», — думаю я и сижу. «Марина, а ты почему ничего не делаешь?» «У меня нет слов. Предательская слабость, соленый ком мешают говорить». Алена отвечает за меня. «Она не видит, что вы там показываете. И я, кстати, тоже». Лента рада. Она готова окружить нас своим вниманием. Встать и уйти. Куда-нибудь. На улицу. Домой. Смотрю в окно, и мысль об отъезде успокаивает меня. А нам сказали, в вашей школе рисовать учат. Откашлившись и проглотив слезы обиды, говорю я. О, это раньше у нас был кружок рисования, а сейчас модно оригами. Мы провели анкетирование, и вот Зоя, например, специально ходила на курсы. Мы начинаем с простого, но вы не представляете, какие невероятные вещи можно сделать из обычного листа бумаги. Ну вот, тебя ведь Алена зовут? Посмотри, красиво, правда? Марин, ты поняла? Я встала. Я пойду. Все равно я не вижу ничего. Да меня это мало привлекает. Она доброжелательно возмутилась. Как можно? У нас так не принято. Курс «Умелые ручки» для второклассника. Я взяла пиджак. «Лена, остаешься?» Она тоже встала. Лента продолжала говорить, но мне не хотелось разрыдаться на глазах чужих людей, рассказывая, что я хочу научиться рисовать, что я, полуслепая девочка, мнящая себя талантливой, хочу, чтобы меня научили, наконец, хотя бы азам любимого искусства, и что мне плохо, когда рядом глупость и ложь, прикрытая добросердечием. Я была близка к истерике, и единственным способом не сорваться был побег. Умничка Аленка всегда верно могла определять мое настроение. Она взяла меня под руку, и мы вышли. Я не могла говорить спокойно. Мы долго молчали. Потом Лена предложила прогуляться до палаток, купить чего-нибудь вкусненького, освежиться и спокойно поболтать. «Ты поражаешь меня своим здравомыслием. Спасибо, Лен». Она рассмеялась. «Это только на твоем фоне. Ты просто воспринимаешь все слишком близко к сердцу. Мне тоже обидно. Фигня какая-то получается с этим художественным кружком. Но переживать-то так зачем?» Помолчав немного и не дождавшись моего ответа, она продолжила. «Даже кормят здесь тоже плохо. И вообще, чего они все время заставляют нас прыгать и обниматься со всеми? Не нравится мне обниматься с кем попало. У половины из них изо рта пахнет. Я кивнула. Зато Децела тут зовут по-благородному, Дэном. А дура Машка — веселая, общительная девочка. Как им самим не тошно от такого сборища неполноценных детей? Сама Лента с подругами, нормальные здоровые девчонки. Какой им кайф от всей этой похабщины, что творится по ночам? Ты знаешь, по-моему, они не сильно отстают от больных. Если бы тот же Серж не кинулся окучивать всех этих кобыл, а начал приставать к тебе, неужели бы ты поступила с ним иначе? Что я могла ответить? Мне куда больше нравилось мечтать о том, что голос Сержа, протестующий и нежный, звонкий и бархатный, поет для меня одной. Мечтать, а не трепаться, или того хуже спать с тем, кого я увидела здесь. Он и отдаленно не походил на созданный мною образ. Р.А. недавно подметил, мое восприятие дружбы чисто мушкетерское, а представление о любви сплошь из романтического кино. Вот только реальная жизнь не череда мультяшных картинок. Р.А. сказал, идеалисты люди хорошие, но их ожиданиям и требованиям почти невозможно соответствовать. Наверное, я, не находя желаемых качеств в по-своему талантливом парне, могла бы и дальше обманывать себя, теша воображение благородными образами, но столь грубое вторжение реальных сцен в мои мечты оставляет меня с пустыми руками и, пусть это и пафосно прозвучит, с разбитым сердцем. Лучше уехать, чем участвовать в безобразии.